Глава 42. Рабочий день, который, как я думала, будет моим последним, начался не очень хорошо. Меня вызвал к себе бес. «Сашуль, заходи, садись». Его фальшивая улыбка мне сразу не понравилась. Но деваться было некуда. Я вошла и расположилась в кресле. «Я хотел кое-что с тобой обсудить. Лора Павловна поделилась со мной необычайно интересным фактом о том, что кое-кто любит совать свой прелестный носик туда, куда не следует». Я напряглась. Выходит, бухгалтер не только не стала прислушиваться к моим словам, она еще и все выложила бесу, сдала меня ему с потрохами. Но, раз уж он сам решил об этом поговорить, это мой шанс разузнать побольше о том, что он замышляет. Возможно, просто не стоило обсуждать секреты в коридоре, где любой мог бы их услышать. Решила, что лучшая защита – это нападение. Возможно. Бес и бровью не повел и отвечал очень спокойно. Не знаю, что ты там услышала, но явно вырвала фразы из контекста и неправильно их себе истолковала. И что же, по-вашему, я неправильно поняла? Спросила, чуть приподняв бровь, а бес усмехнулся и пожал плечами. «Откуда мне знать, что ты там себе напридумывала? Одно я знаю точно. Если бы ты не собиралась уволиться и начала распространять ложные слухи, я бы уволил тебя сам за такое». Я сложила руки на груди и поджала губы. «Ложные слухи, значит. Ну что ж, надеюсь, Игорь поверит мне и проверит, насколько это ложные слухи. А раз уволить тебя я уже не могу, но дисциплинарные меры применить обязан, думаю, за такое положен штраф, который я вычту из твоей последней зарплаты». «Что?» – меня буквально захлестнула волна негодования. «Вы не имеете права! Я никаких ложных слухов не распространяла! Я слышала, как вы спорите с Лорой Павловной, и мне показалось, что вы склоняете ее к чему-то не очень хорошему. Поэтому я к ней и подошла поговорить об этом. Вот и все». «То есть, кроме Лоры Павловны, ты никому ничего не говорила?» – уточнил бес. И я начала догадываться, к чему весь этот разговор. «Нет», – без колебаний ответила я, хотя и выложила все в деталях Игорю. Хорошо, хоть я успела это сделать до того, как он увидел это дурацкое сообщение от Марины и ушел. «Ясно. Ну что ж, я не собираюсь оправдываться перед обычной сотрудницей и объяснять, в чем была суть нашего разговора с Лорой Павловной. Но меня реально задело то, что ты нафантазировала себе нечто ужасное». Бес с сожалением покачал головой, будто это и правда тронуло его до глубины души. «Простите, я, кажется, на самом деле поняла все не так». Сделала вид, что поверила. «Но если представить, что некто в нашей организации замышлял нечто нехорошее, что могло бы навредить ресторану, и я, случайно став свидетелем этого разговора, попыталась бы образумить этих людей, разве не считалось бы такое поведение хорошим для ресторана в целом? И я сейчас говорю не про вас с Лорой Павловной, а про любого сотрудника в нашем ресторане». «Ну да. Тут ты права, Сашуля», — улыбнулся бес. «Думаю, мы все стали участниками некоторого недоразумения. И раз мы все выяснили, то на этом можем и разойтись». «То есть, надеюсь, никакого штрафа вы мне платить не заставите?» — бес рассмеялся. «Об этом можешь не переживать. Максимум могу отшлепать тебя за плохое поведение». Я вышла из кабинета в смешанных чувствах. Я ничего не смогла выяснить, но поняла, что бес будет выкручиваться до последнего. Но Игорь не глупый человек, и если бухгалтер заподозрила неладное, то и он сможет обнаружить эту погрешность в работе. Главное, чтобы после вчерашней фотографии он не решил, что я и про беса соврала. Девочки, особенно Тоня, очень расстроились, когда узнали, что я ухожу, и сегодня после работы устроили мне прощальный вечер. Было очень приятно. Я и сама не ожидала, что настолько привяжусь к девчонкам и Стасу. «Я уверена, мы обязательно еще увидимся», – я толкнула прощальную речь и пообещала, что это вовсе не прощание. Я и правда так считала, ведь я очень надеялась помириться с Игорем, а это означало, что я могла потенциально стать его девушкой, и мы могли, например, наведаться в ресторан вместе. Конечно, я не собиралась никому пускать пыль в глаза таким образом. Мы выпили вина, когда смена закончилась. И хоть завтра вечером должен был быть мой первый рабочий день в качестве певицы в новом ресторане Игоря, который я с нетерпением ждала, прощаться с девчонками было немного грустно. А еще было невыносимо грустно после вчерашней ссоры с Игорем. Я весь день корила себя за то, что пошла на ту дурацкую вечеринку. Но если Игорь не передумал брать меня на работу, я надеялась, что он будет завтра в новом ресторане, и мы сможем нормально поговорить. Надежды, что мы сможем помириться, подпитывал еще и тот факт, что Игорь не выставил меня вон из своей квартиры. Да, он обиделся и вполне имел на это право. Но, тем не менее, он не сказал мне собрать вещи и покинуть его жилище. Единственное, что меня насторожило, так это то, что, когда я вернулась домой, дверь в квартиру не была закрыта. Я вставила ключ в замок, но он не провернулся, а дверь открылась, как только я ее слегка толкнула. По спине пробежали неприятные мурашки. Я точно помнила, что заперла дверь, когда уходила утром. Возможно, Игорь решил все-таки нормально поговорить и приехал сам, но он бы позвонил или написал. Я вошла в квартиру, настороженно прислушиваясь к голосам, и с удивлением различила женский смех, который раздавался в глубине квартиры. «Не может этого быть!» Я ускорила шаг, не веря собственным ушам. «Сюрприз!» — услышала я радостное восклицание и едва не свалилась на пол от удивления. «Сюрприз? Не то слово!»